Дорогой Фредди, как прошло твое путешествие? Мне не терпится узнать, как у тебя дела. За эти недели я много думала, но мне никак не удавалось выразить свои мысли. Еще я вспомнила статью, которую ты написал для конгресса в Кливленде. Припоминаешь? Любить и влюбляться. Возможно, желание стать счастливым благодаря любовным отношениям, постоянно ощущать восторг и ликование, приводит к подсознательному затягиванию момента влюбленности. Ведь в самом деле, первые встречи двух любящих людей исполнены страстью, неудержимым влечением, окрашены неподконтрольными и иррациональными эмоциями. Они захватывают нас в плен, полностью подчиняют себе. Какое-то время мы практически не способны думать о чем-то, кроме объекта нашей влюбленности. И счастье от того, что с нами это происходит. Влюбленность – та нить, которая соединяет нас с состоянием счастья, потому что есть другой человек, который нам очень дорог. Она дарит нам неслыханное ощущение полноты жизни. Все кругом искрится и переливается всеми цветами радуги. Это состояние не длится долго, но фиксируется в памяти, подпитывая отношения. Через несколько месяцев мы неизбежно возвращаемся к реальности, и либо все на этом заканчивается, либо пара выбирает путь построения менее эфемерных отношений. Когда человек влюблен, он на самом деле видит вовсе не совокупность черт своего партнера. Он служит ему экраном, на который влюбленный проецирует свои идеальные черты. Чувства, в отличие от страстей, длятся дольше и привязаны к восприятию окружающей действительности. Любовь начинается лишь тогда, когда мы разглядели конкретного человека, выбранного нами, и открыли его для себя. Именно на этом этапе влюбленность переходит в любовь. И когда завершается период влюбленности, постепенно проявляются и самые худшие наши черты, которые мы так проецируем на партнера. Любовь – это титанический труд по разрушению этих проекций во время подлинного единения с другим человеком. Этот процесс крайне тяжелый, но он стоит того, чтобы потрудиться. Любовь – самое прекрасное, что с нами происходит, или чему мы помогаем произойти. Когда любишь, тебя волнует счастье другого, ни больше, ни меньше. Счастье, которое заполняет тело и душу, только крепнет, когда мы принимаем любимого человека, не желая его изменить. Как это ни покажется странным, не столь важен характер партнера, важнее то чувство защищенности, которое я испытываю рядом с ним, и его благополучие рядом со мной, наслаждение от близости человека, который заботится о том, чтобы мне было хорошо, замечает, что мне нужно, и с удовольствием мне это дает. Это и есть любовь. Любовные отношения не результат логического решения. Они приходят, когда мы ощущаем необычное единение с другим человеком. Мы наслаждаемся, находясь рядом с ним, и тогда решаемся разделить с ним большую часть нашей жизни и вместе открываем радости совместной жизни. Просто найти спутника жизни недостаточно. Необходимо, чтобы этот человек нас эмоционально подпитывал, помогал эффективно развиваться. Как? Трудно рассуждать об этом. Любовь можно сравнить с химической реакцией, когда соединяются разные реактивы, а получается что-то совсем новое, благодаря волшебному ощущению, что нас полностью принимают. Можно с удовольствием чувствовать различия в каждом из нас. Быть влюбленным и любить. На днях, проводя занятия с группой, я пересказала им наш разговор. Тот самый о любви, как заботе о другом, об ощущении близости с любимым человеком. И потом предложила каждому дать свое определение любви. Ответ, который мне больше всего понравился, принадлежит мужчине 25 лет. Он сказал: «Когда мы любим, мы видим больше того, что нам дано увидеть. В любви любые каноны теряют свое значение». Некоторые люди полагают, что любить по-настоящему можно только тогда, когда знаешь, кем человек может стать. Но и влюбленность, и любовь – приходящее состояние. Вначале практически неизбежен период страсти, а к ней сильно примешивается то, что мы хотели бы видеть, И все эти фантазии мы проецируем на своего возлюбленного. Таким образом, мы совмещаем образ своего идеального мужчины или женщины с конкретным человеком. Влюбленность на самом деле это наше отношение с самими собой, даже если мы и выбрали какого-то определенного человека, чтобы проецировать свои чувства. Тогда логично задать себе вопрос: почему я выбрал именно этого человека? Что случится, если через некоторое время он покажет себя таким, какой он есть, и это не совпадет с моим идеалом? Так и начинаются конфликты. Наш партнер расходится с нашими же идеальными представлениями о нем. И тогда возникает выбор: полюбить человека, которого реально видишь перед собой, или продолжать хранить верность мужчине или женщине своей мечты. Только любовь может справиться с этой дилеммой, потому что помогает принять партнера таким, какой он есть. Можно даже полюбить в нем то, что не нравится в других, потому что это принадлежит любимому. Мне кажется, в любых отношениях есть периоды влюбленности, любви и ненависти. Не зря говорят, что любовь и ненависть – стороны одной медали. Сильнее всех мы ненавидим тех, кого любим. На днях мой ребенок в приступе ярости заявил: «Я тебя не налюблю!» Он хотел сказать: «Я тебя ненавижу», но ненароком признался в любви. Эту истину полезно усвоить. Мы на ощупь двигаемся в отношениях, от хорошего к плохому и наоборот. Любовь, отношения, которые нам дороги, можно сохранить, только если мы признаемся себе, что же с нами на самом деле происходит. Только если мы не станем скрывать от себя правду, не отрицая ее или делая вид, что ничего не происходит. Осознание – великая сила. Так поймем же, что с нами происходит, и отдадимся этому чувству. Это только поможет заботливо строить отношения взаимного доверия и сохранить симпатию друг к другу. Есть два пути – осознание и сосредоточение. Лишь находясь в ладу с тем, что внутри себя, можно справиться со сложными ситуациями. В жизни многие люди совсем не знают самих себя. Они так далеки от своего «я», которое живет внутри них, что у них потеряна связь с собой. Ими правит разум, и они понятия не имеют о том, что на самом деле чувствуют. В этом состоянии очень трудно полюбить другого. Чтобы любить, необходимо отважиться заглянуть внутрь своей вселенной. Любить, быть любимым и оставаться самим собой. Если я не покажу себя миру, никто не может меня разглядеть и полюбить. В лучшем случае будут любить мою маску. А надо ли это мне? Недавно мне в руки попала одна книга, в которой автор рассуждает о влюбленности. Привожу три параграфа, которые меня особенно заинтересовали. Когда ты влюблен, то возникают такие отношения, в которых ты не рассматриваешь другого человека как чужого, а скорее воспринимаешь его как собственного двойника. Причем этот образ идеализирован. Это то видение себя, которому хотелось бы соответствовать. Влюбленность можно охарактеризовать так: я люблю себя, когда вижу свое отражение в тебе. Влюбиться значит сказать партнеру, как ты ему симпатизируешь, за то, что он так грациозно держит зеркало, в котором ты распознаешь свою любовь к нему. Проходит время, отношения подвергаются всевозможным испытаниям. У зеркала возникает естественное стремление вернуть свою индивидуальность, а не только отражать то, что ты хотел бы в нем увидеть. В начале отношений желание быть любимым и вызывать восхищение так велико, что обычно человека практически не беспокоит, что его принимают за кого-то другого. Все так нуждаются в любви, что наслаждаются этим чувством, даже находясь в ловушке. И это действительно ловушка. Весь этот пожар страстей разгорается вовсе не ради того, кого любят, а ради того, кто хотел бы увидеть свое прекрасное отражение. Как бы нам ни было лестно получить послание, в котором нам признаются в немыслимой и безусловной любви, мы должны найти в себе смелость отказаться от него. Должны посмотреть на конверт и увидеть, что на самом деле оно адресовано не нам. Но кто на это способен? Немногие. В любом случае, через какое-то время, от 5 минут до 3 месяцев, как ты считаешь, объект страсти покажет нам свою истинную сущность, которую не сможет утаить вечно. А также он увидит наше подлинное «я», которое мы тоже не сможем долго скрывать, как бы ни казалась прекрасной влюбленность и как бы ни тешило наше самолюбие. Это похоже на пробуждение ото сна. Постепенно перед нами вырисовываются черты человека, поразительно не похожего на мужчину или женщину, с которыми мы познакомились. Бывает забавно слушать людей, переживших свою страсть. Они уверены в том, что их партнер изменился, что он не такой, как прежде, а на самом деле изменился взгляд, которым мы на него смотрели. Мы начинаем замечать различия, несоответствия, и это приводит к конфронтации. Когда любимый человек похож на нас, чрезвычайно трудно с ним спорить. Не поспоришь же с собственным отражением. Мы ведь раньше отказывались видеть в партнере личность, не признавали его независимого существования. Но потом, набравшись терпения и стремления к совершенствованию, человек может заново открыть себя, именно благодаря присутствию другого. Нужно сознательно искать отличия и пытаться найти совпадение, благодаря которым возможна гармония. Нас не может, как раньше, объединять только сходство. Я восхищаюсь фразой, которую ты как-то произнес в интервью. Влюбиться – значит любить совпадение. Любить – влюбиться в различие. Влюбленность нельзя разделить с другим человеком. Она никогда не бывает взаимным чувством, потому что на данном этапе не существует субъекта, способного его разделить. Влюбленность – это безумие. Мы ничего не получаем взамен, и это неизбежно. С точки зрения медицины, мы имеем всю симптоматику картины помешательства, сопровождающегося элементами бреда и маниакальной экзальтации. Любовь, напротив, супердорогой продукт симбиоза разума и чувств. Он более долговечен и устойчив. Тем не менее, сохранить любовь – тяжкий труд. Перечитала, что написала, и поняла, что сама уже готова оспорить многое. Но как говорится, что написано пером, интересно узнать, что ты об этом думаешь. Чем ты занимаешься, Фред? Наслаждаешься теплом Испании? Шлю тебе поцелуй. Лаура.